«А, — сказала Беатрис, держав зевок, — это, пожалуй, неплохо придумано. Если по дороге вас не сожрут какие-нибудь хиварос, вам потом будет о чем рассказать». Лишь к полудню им дали место для швартовки. Голландцы со всеми попрощались, отдудели на губных гармошках что-то заунывно веселое и принялись бегом таскать к трапу рюкзаки и палатки. Беатрис сошла на берег вместе с ними. Капитан сказал ей, что вряд ли удастся закончить погрузку до темноты. Город был пылен, душен и угнетающе провинциален. Пыль разъедала глаза и хрустела на зубах. Стайки полуголых негритят таращились из дверей облупленных одноэтажных домов. Вдоль замощенных булыжником припортовых улиц тянулись бесконечные ряды складов. На маленькой площади в центре города истлевала под солнцем чахлая зелень. Войдя вместе с другими в полутемное кафе, Беатрис почувствовала себя такой потной и усталой, что ей захотелось разреветься. Двое голландцев отправились узнавать расписание автобусов на Сан-Пауло. Остальные пятеро развлекали Беатрис как могли, бодро дудели на гармониках и бренчали на банджо. Они выразили сожаление, что ее достопочтенный отец получил назначение не в Парамарибо, это дало бы им возможность надеяться на встречу в будущем. Она поблагодарила и сказала, что едва ли ее достопочтенный отец принял бы подобное назначение, так как он всегда считал возмутительным сам факт существования Суринама как голландской колонии. Студенты посмеялись и сказали, что вполне понимают подобную точку зрения, но что и она должна понять другую, как-никак Суринам стоил их родине Нью-Йорка, это во-первых, а во-вторых, боксит в наше время является слишком важным сырьем, чтобы отдать его неизвестно кому из этических соображений. Они вшестером выпили кучу бутылок чего-то прохладительного, а потом прибежали те двое, что-то крикнули, перебивая друг друга, и колонизаторами овладела паника. Один помчался расплачиваться, другой начал поспешно объяснять Беатрис, что автобус уходит через 15 минут, а ехать поездом не хотелось бы. Слишком уж им расхваливали знаменитую автостраду Аншьета. Другие тем временем разобрали поклажу, и через минуту вся компания, грохоча подкованными башмаками, умчалась со своими рюкзаками, палатками и банджо. Оставшись в одиночестве, Беатрис долго бродила по улицам, стараясь держаться в тени. Заводила разговоры с негритятами, разглядывала оставшихся от недавних президентских выборов плакаты с портретами кандидатов-соперников Тавора и Кубичека, заходила в тесные ловчонки, где торговали сумочками из кожи жакаре, высушенными морскими коньками и шкатулками, выложенными пламенно-лазурными крыльями тропических бабочек. Время шло медленно. Беатрис побывала в питомнике орхидей, пообедала, съездила в фуникулёре на вершину Монтессерат. Уже вечером, уставшая до полусмерти, она вернулась на судно. Там продолжалась погрузка, гремели лебедки, палуба была скользкой от раздавленных бананов. Вдобавок ко всему, омерзительные портовые мухи налетели во внутренние помещения. В каюте было душно, а в ванной вода едва текла, грозя иссякнуть в любой момент. Беатрис кое-как помылась, съела в буфете сэндвич и легла спать, приняв люминал. Последние дни плавания оказались самыми трудными, если не вспоминать о Ла-Манше и Бискайском заливе. Беатрис хорошо переносила качку, но утомительной была необходимость все время оставаться на стороже, рассчитывать каждое свое движение, каждый шаг. Отдыха не было даже ночью, потому что и во сне приходилось то и дело цепляться руками за что попало, чтобы не вылететь из кровати даже через поднятый штормовой бортик. К вечеру второго дня Беатрис сдалась и перестала есть. Она сидела у себя в каюте, крепко держась за подлокотники, притянутого к полу креслица, и не открывала глаз, чтобы не видеть, как за наглухо завинченным иллюминатором то взлетает захлестывая небо, то валится вниз разодранный ветром мутно-зеленый океан. На четвертый день после ухода из Сантоса погода стихла. На пятый, к вечеру, зеленая вода сменилась желтой. Когда стемнело, справа замерцали далекие огни уругвайского берега. Утром Беатрис проснулась с особым, чуточку тревожным чувством возвращения домой. Вскочив, она босиком подбежала к окну и тихонько ахнула от радости, прижимая ладони к щекам. Панорама гигантского порта медленно плыла и разворачивалась мимо Галопена, пронизанный солнцем утренний туман висел над водой, и за ним, насколько доставал взгляд вправо и влево, борта и надстройки кораблей, элеваторы, серебристые туши нефтехранилищ, мачты и ломаная путаница подъемных кранов. Сам город не столько виделся, сколько угадывался за всем этим, призрачно розовея сквозь туман уступчивыми призмами небоскребов. Ее пригласили зайти в салон, где сидели таможенники и чиновники морской префектуры. Очевидно, они поднялись на борт вместе с лоцманом. Беатрис ответила на вопросы, что-то подписала. Покончив с формальностями, она поднялась на мостик. Судно уже вошло в аванпорт, и теперь, медленно, словно дрейфуя, двигалось ко входу в Северную гавань. Стоя на правом крыле мостика, Беатрис жадно оглядывала эту часть порта, хорошо ей знакомую. Еще девчонкой, она тайком от домашних, приезжала сюда с подругами, любоваться прибывающими из Европы пароходами. Проплыла мимо причудливая башенка яхт-клуба, открылся прямоугольник Северной гавани. Справа у пассажирского причала высилась белоснежная громада большого лайнера. Дальше виднелся серый корпус отелей мигрантов, верхушка британской башни, Каванак. «Буэнос-Айрес, земля моя родная!» — пробормотала Беатрис, полунасмешливо, полурастроганно, и почувствовала, что у нее защипало в глазах.